«Эй, ты, лисица!» — послышала Смит в ее насмешливом голосе. «Ну ты, раззява, гляди, пропадешь!» «Не больно-то нужна мне эта мышь!» — успокаивал себя Митс. Ей хотелось прокричать это вслед ночной птице с большой плоской головой, но та уже скрылась. Наконец лисичка забрела в квартал, где жильцы уже въехали в новые дома, но еще не успели устроить сады. Только она вступила на длинную, неосвещенную улицу, как ветер принес предостережение — легкий запах собаки. Митца остановилась и принюхалась. Несомненно, этот запах ей знаком. Но откуда? Почему он так тревожит ее? Это необычный собачий запах. Он говорит о погоне и убийстве. За юной лисичкой еще ни разу не гнались охотники, но память поколения жила в ней, и испуг тонкой иглой кольнул ее в самое сердце. Где-то поблизости собака, догадалась Митц. Эта собака не просто вышла на прогулку, она хочет убивать, а по рассказам родителей Митц прекрасно знала, что лисы — излюбленная добыча собак. Исполинская тень пересекла улицу и вновь растаяла в темноте. К счастью, ветер относил запах Митц прочь от врага, но зато ее так и обдал резким запахом собаки. И тут ее словно осенило. Она вспомнила чей-то запах. «Сейбр! Риджбек!» Страх лишил Митц рассудка. В это мгновение дверь одного из домов распахнулась, и лисичка, не помня себя, кинулась туда, в полосу яркого света. Раздался человеческий визг. Митц проскользнул у кого-то между ногами. «Уж лучшие люди!» — мелькнуло у нее в голове, чем жуткий зверь, готовый разорвать ее от носа до хвоста. Ослепленные светом лампы, лисичка носилась по комнате кругами, пока не нашла укрытие, под которое можно было забиться. Притихнув там, она ждала неминуемой гибели, и сердце едва не выскакивало у нее из груди. Однако ничего ужасного не случилось. До Митц доносился лишь приглушенный, взволнованный лай владельцев дома, в который она столь бесцеремонно ворвалась. Конечно, то было безумным поступком. Теперь она сама понимала это, но паника — плохой советчик и толкает на сумасбродство. Кто-то вошел в комнату, где затаилась Митц, и нагнулся, чтобы взглянуть на нее. Потом вышел прочь, осторожно прикрыв за собой дверь. Митц расслышала жужжание и раскатистый человеческий лай. Вскоре все стихло, и лисичка получила возможность отдышаться и собраться с мыслями. «Как только они опять откроют дверь, надо броситься туда и выскочить на улицу», — решила она. Но потом вспомнила о Сейбре, который вполне возможно поджидает ее около дома, и отказалась от этого плана. «Уж лучшее окно», — пришло ей на ум. «Если только оно открыто». Митц обшарила взглядом стены. «Похоже, здесь вовсе нет окон, или они скрыты занавесками. Значит, с окном тоже ничего не выйдет. Остается только ждать». Некоторое время спустя до нее донесся шум машины, которая остановилась перед домом. Хлопнула дверца, затем хлопнула входная дверь. В коридоре раздался человеческий лай и ворчание. В комнату вошел высокий человек — самец, морда его поросла белым густым мехом.